Подремав еще с полчаса, он стянул с себя простыни и направился в ванную, где открыл гостиничные флакончики с гелем, шампунем и кондиционером и принял душ, подставляя лицо под тугие струи воды. По его подсчетам, за последние 20 лет ему приходилось останавливаться более чем в 200 разных отелях, иногда ради удовольствия, но в большинстве случаев по делу, как будто у него было дело. Ждать собеседования, встречи с продюсером, звонка из дома, арендованное пространство, где зачастую еще оставались следы предыдущего обитателя, запах табачного дыма или волосок, закрутившийся вокруг цепочки в ванне, эти следы бывали и более явными. В отеле в Лондоне он однажды обнаружил каплю крови на кафеле в ванной комнате, а в хорошем, рекомендованном отеле Дублина несмываемый нарост дерьма в унитазе. В отеле «Опера» на улице Реваи завтрак включался в стоимость номера и подавался в ресторане на первом этаже. Проходя мимо стойки, Ласло помахал рукой, чтобы поздороваться с одетым в жилет администратором, которому накануне вечером сдал на хранение черную сумку, после того, как заглянул в нее у себя в номере. Он был разочарован, обнаружив, что содержимое ее, каким бы оно ни было, тщательно упаковано. Под внешним слоем извощенной бумаги прощупывался еще один слой из толстого пластика, уже поддавшись искушению сделать маленький надрез, только чтобы посмотреть, что там. И, встав перед сумкой на колени с маникюрными ножницами в руках, он вдруг оробел. Испугавшись, что его посягательство обнаружат и как-нибудь накажут. Квитанция на сумку лежала у него в багажнике, зеленая полоска бумаги, похожая на те, что выдают в химчистках. В ресторане было полно посетителей. Повсюду слышалась немецкая речь, реже английская, иногда японская. Когда он попросил показать ему свободный столик, официантка слегка удивилась, что к ней обратились по-венгерски. Она нашла ему спокойное место рядом с двумя сухопарыми седовласыми дамами, которых Ласло немедленно причислил к помешанным на искусстве старых девам. Они собирались провести весь день в Национальной галерее, уделив особое внимание фрагментам с творчатого алтаря. Дамы приветствовали его бодрым «Грюс Готт». «Добрый день!» — южногерманское приветствие. Он кивнул в ответ, улыбнулся и направился к шведскому столу выбирать себе завтрак. Салями, манго, французские сырки, завернутые в фольгу, сахарные кексы, богатые клетчаткой злаковые хлопья. Яйца вкрутую. Все это выглядело до странности неаппетитно, сваленное в кучу, живая иллюстрация представления управляющего об изобилии. Он выпил 2 чашки кофе, слишком слабый, съел половинку грейпфрута, неплохо, и вернулся в номер, где почистил зубы щеткой, а между зубами — ниткой. Он заказал этот номер на 3 ночи, с условием, что сможет остаться и дольше, хотя, помоги, Господи, все должно закончиться в этот срок. Оставалось только ждать. А он терпеть не мог ждать. Он снова бросился на постель, растирая грудную клетку и думая о 1001 причине, которые могут помешать его планам. Потом застегнул рубашку, надел синий костюм от Нино Даниэли, посмотрелся в зеркало, нахмурил брови и отправился искать спасение на улицах города. Конечно, Эмиль был прав. За 6 лет город не особенно изменился. Стало больше машин, больше рекламных плакатов с названиями известных марок, которые привычнее смотрелись в Париже или в Нью-Йорке, больше баров, казино и секс-клубов, их зазывные неоновые вывески «Полюбуйтесь на обнаженных красоток» почти полностью меркли на ярком солнце. И, конечно же, больше туристов, которые целыми толпами, нахлобучив панамы, нацепив рюкзаки, глазели на здание, пялились в меню и тараторили не в попад, как будто хотели еще больше походить на туристов. Но по широким тротуарам проспекта Андраши все так же ходили, взяв друг друга под руку с точно отмеренной долей сексуального вызова молодые женщины, а в тени по-прежнему курили и сплетничали мужчины, словно дружелюбные тени умерших у врат Дантова ада. все та же атмосфера беспечной грусти —